Глава 132. С острова вышли точно по расписанию. Впереди шел проводник, и с ним трое бойцов авангарда с пулеметом на случай внезапного столкновения. За первой группой еще пятеро бойцов, потом толмач и трое монстров в броне и с оружием. За ними Веллингтон в полном одиночестве, за которым, как за вожаком, вышагивали Таргар и два Грея. Сзади роботов прикрывал арьергард из шести человек, что для арьергарда, по мнению Джека, было вполне достаточно, но для самой операции как-то маловато. Джек помнил, что поначалу Веллингтон планировал участие примерно полусотни бойцов, однако с тех пор его планы изменились. «Оно что, фельдмаршал, на таблетках сидит», сообщил Шойбле по корпоративной волне. «Тоже мне новость», — усмехнулся Хирш. «Алкоголем от него давно не пахнет», — подтвердил Джек. «Зашился до операции, потом снова обвалится», — заверил Шойбле. «Кстати, я только что раздавил опорой громадную змеюку». «Ты не гони! Всех змеюк разогнал авангард и гвардейцы», — остудил его Хирш. «Ты, наверное, на корягу наступил. Задумался про кашу, и змеюка тебе приснилась». «Не задумывался я ни про какую кашу. Мне здесь больше бобовое пюре понравилось. А тебе, Джек?» «Что?» «Не мешай ему, он свою красотку вспоминает». «Красотка – это хорошо», – согласился Шойбле. «Но перед боем я бы предпочел котелок пшенной каши с маслом, а на второе – кусок свинины. Знаешь, такой, с черным перчиком. И еще чтобы...» «Да заткнись ты!» – оборвал его Хирш. «Джек, а что она хотела-то? С чего это вдруг? Это ж не просто так». «Я и сам не понял. Меня какой-то дрянью натерли, и теперь ничего не могу вспомнить». «Дикие нравы», — заметил Шойбле. «Ну, понравился парень, так бы и сказала напрямую. Давай, дескать, делай ребенка. Он сколько их тут полковник настрогал. Целую деревню, считай, заселил, не учитывая водокачки». «Водокачка до него была», — сказал Хирш. «Почему ты так решил?» «Специалисты по бабам водокачки не строят». «Ну, может, ты и прав». Форсирование затопленного луга длилось минут 15. Потом начался кустарник, а за ним молодой лес и, наконец, большие джунгли в 3, а кое-где и в 4 яруса. Здесь было сыро. По ветвям скакали какие-то зверьки и разодетые в яркое оперение птицы. Авангард заработал мачете, и срубленные деревца стали устилать проложенную в зарослях тропу. «А интересно, вон те желтые ягоды есть можно?» «Петер, здесь все кругом ядовитое». «Джек, а ты чего скажешь?» «Ну, я даже сам не поверил, что она приехала. Думал, это сон. Ну, продолжение сна». «С тобой все ясно. Спи дальше. Тедди, а вон те крупные плоды, а? Смотри, какие сочные. Их вон жрет какая-то оторва. Значит, съедобные, да?» «Для нее, да. Но ты тоже можешь попробовать. Вдруг повезет». «Насмехаешься?» Шедший перед машинами Веллингтон обернулся и покрутил в воздухе пальцем, что означало запустить турбины. И тотчас один за другим из выхлопных труб взметнулись фонтаны черного дыма. «Хо-хо-хо! Оговорил хорошее топливо!» – заметил Шойбле. «А чё тебе не так?» – возразил Хирш. «Запустилось-то нормально!» «Я все вспомнил!» – закричал в эфире Джек. «Поздравляю! Надеюсь, тебе понравилось?» – сказал Хирш. Нормальное топливо. Я ожидал худшего, а тут полный порядок. Зарядка 4% в минуту. А у меня 3,5, сообщил Шойбле. А у меня 12, поделился Джек. Но я все вспомнил. Или рассказывай все в подробностях, или заткнись, предложил Шойбле. «Ты чего человека пугаешь?» – возмутился Хирш. «От такого же слышу! Ой, смотри-ка, наш алкаш снова руками машет! Чё-то тебе ещё нужно, пьющий старикашка?» «А ты не думал, Петер, что он может тебя слышать?» – спросил Джек. «С чего это? Наше радио – это наше радио, и никто этой частоты, ну, не знает». «Ты забыл, где он служит, сержант?» Не без злорадства заметил Хирш. «А руками он машет, чтобы жуков отогнать». «О, точно! Сожрать его они решили. Сожрать!» «Это не жуки», заметил Джек. «Это шершни».